Глава 34. Чувичка-чу. Вот, почитай. Переход. Посмотри ссылку. Я уже довольно давно живу одна, на жизнь зарабатываю себе сама. После школы от родителей съехала не просто в другую квартиру, а даже в другой город. Сначала училась и жила в общаге при вузе, потом удалось устроиться на работу. И тогда уже поднакопила и стала снимать жилье. Сначала хватало только на комнату в коммуналке. Потом на однушку. В принципе, меня и прошлая квартира устраивала. Но тут подвернулся приличный вариант ближе к работе. Посмотрела, поговорила с риэлтором, пробила хозяев. Вроде все чисто. И въехала. Гостиная с раскладным диваном и большая кухня. Считай, почти двушка. Квартира, хотя и в старом доме, но кирпичном. В очень хорошем состоянии. Светлая. Мебель не суперсовременная, но достаточно новая. За исключением пары вещей, которые явно хозяевам показалось тягомотно перевозить. Например, большой старинный шкаф из настоящего дерева с вензелями на дверце на мощных ножках. В таком даже жить можно. Да, именно так я и подумала, такими вот словами, когда первый раз его увидела. Только стоял он хотя и прочно, но несколько неудобно. Проходя в дверь, приходилось немного тесниться. Особенно локоть беречь, когда что-то несешь обеими руками. Обязательно заденешь. Не то чтобы раздражало, но вот это вот постоянное лавирование при входе-выходе несколько напрягало. Я сначала не понимала, в чем дело, пока не разглядела след на обоях. Выгоревший ровный прямоугольник там, где раньше этот шкаф находился. И место это было идеально. Не знаю уж, что подвигло хозяев или предыдущих квартирантов, переставить шкаф так неудобно. Поскольку меня все устраивало и я собиралась обосноваться здесь надолго, то я посчитала возможным сделать перестановку мебели по своему вкусу. В конце концов, хозяева не предъявляли каких-то особых требований в довесок к тем, что обычно прописываются в договоре. На удивление, такой массивный на вид шкаф как по маслу проехал по паркету на свое привычное, судя по всему, место. Об этом говорили скрывавшиеся под паласом следы на паркете. Более свежая дорожка, прочерченная ножками шкафа, когда его передвигали до меня, и 4 вмятины от ножек, имеющие долгую историю. Мне даже не пришлось прилагать особых усилий. Конечно, я его перед этим разгрузила. Прошло, наверное, уже дней 10. Искала подходящую вешалку со свежевыглаженной рубашкой в руке и думала, что надо бы купить еще 10 вешалок. Вещи в шкафу размножались в геометрической прогрессии. Похоже, чем больше в шкафу места, тем инстинктивно его плотнее хочется набить. Когда я уже отчаялась стучать вешалками между, как сейчас помню, моим шерстяным платьем и объемным пиджаком, висящим чуть ближе к правой стенке шкафа, просунулась человеческая рука. Кисть. Обычная такая рука. Может, чуть худая, с чуть синеватыми ногтями, как бывает, когда замерзнешь. «Давай сюда, я повешу», — говорит. И голос такой непонятный, бесполый, но больше вроде бы женский. Я почему-то сначала не отреагировала. Настолько все это обыденно прозвучало. Чуть рубашку не сунула этой говорящей руке. А потом отскочила от шкафа, как полоумная, и дверцу захлопнула. И стою, пялюсь. Шкаф как шкаф. В квартире, кроме меня, никого нет. Животных я не завожу, потому что ухаживать за ними некому, а привязывать себя к дому не хочу. Потом схватила телефон, чтобы чуть что позвонить, позвать на помощь. И резко так дверцу шкафа распахнула. И вещи вместе с вешалками сгребла и швырнула прямо на пол. Не было там никого, конечно. В шкафу. Я думала, перетрудилась. Свихнулась совсем. Надо отпуск взять, на море слетать, что ли. Даже заднюю стенку простучала сверху донизу. Хотя я же его двигала, шкаф-то. Там ничего не было и быть не могло. В общем, выпила, немного успокоилась, вещи обратно повесила. Я же нормальный человек. Во всякую эту ересь не верю. Ну, бывает. Переутомилась на работе. Мы как раз сложный проект сдавали, как всегда в авральном режиме. И следующие дни ничего ведь не происходило из ряда вон. Хотя я всякий раз подбиралась, когда шкаф открывала. Но ведь ни стуков, ни звуков, ни голосов никаких. Поскольку работник я ответственный и никого по работе не собиралась подставлять, анонимно сходила к психиатру. Стыдно было, но страх перед сумасшествием оказался сильнее. Выписал мне успокоительное. Посмеялись с ним, что буки нашего детства Всегда обитали в шкафу, а теперь перебрались в телевизоры и смартфоны. Хозяйка позвонила, предупредила, что зайдет вечером. Спрашивала, удобно ли мне будет. Какие-то перерасчеты в платежках или что-то там еще такое. В принципе, она могла бы и без меня зайти, но посчитала, что будет неудобно вот так приходить. Конечно, я сказала, что пусть приходит. Приятная такая женщина в возрасте. Квартира принадлежала еще ее свекрови. Мы практически и не общались. И после всех этих реверансов хозяйка собственной персоной уже была в квартире, когда я вечером пришла после работы. Правда, она очень извинялась, мол, приехала чуть раньше, внуку было по дороге, то-сё. Не очень приятно. Особенно после всех этих специальных уточнений по телефону, когда я буду дома. Но не критично. Странно, что дверь была заперта на два оборота и оба замка. Так что я даже вздрогнула от неожиданности, когда увидела хозяйку в прихожей. Сказав, что не буду ей мешать, я прошла в гостиную, отметив, что из деликатности хозяйка туда без меня не заходила, потому что пришлось включать свет. Что-то такое на периферии сознания свербело, напрягало. Но я пока не могла понять, что. Хозяйка шелестела в коридоре, кажется, вполголоса напевая какую-то приставучую песню с канала «Ностальгия». А потом вежливо постучала в открытую дверь гостиной, сообщив, что все уладила. Мы перекинулись парой вежливых, ничего не значащих фраз. Тут у меня зазвонил в сумке телефон. Я немного отвлеклась, разыскивая его в бездонных недрах. Телефон-то я нашла и даже увидела входящий номер. Я боялась повернуться и уточнить. Всего лишь проверить. Потому что хозяйка, поговорив со мной, только что вошла в свой старинный шкаф. Как в дверь. Можно было бы посмеяться. Только когда звонки прекратились, я отмерла и оглянулась. Наверное, просто недоразумение. Я быстро перезвонила хозяйке квартиры, потому что неотвеченный вызов был именно с ее номера. Звонила она как раз тогда, когда на моих глазах ушла в шкаф, прикрыв за собой дверцу. Без телефона. По телефону хозяйка сильно сокрушалась, что не может подойти сегодня. Внук попал в аварию, и все платежки отошли глубоко на задний план. Нет, она точно не приходила сегодня. Собравшись с духом, я выразила приличествующие случаю пожелания скорейшего выздоровления хозяйскому внуку и только сказала «шкаф», как в трубке повисла тишина. Я даже подумала, связь прервалась. А потом она каким-то другим голосом уточнила, не имею ли я намерения съехать. Не уточнила. Что за шкаф? Я сказала, что нет, все в порядке. Здоровье внуку. Она обрадовалась, но не переспросила. Так что со шкафом? Потом я сидела на диване с телефоном в руке и думала. Входная дверь в квартиру была заперта на оба замка. Как я обычно закрываю, когда ухожу на работу. Привычка. Когда я вошла, в прихожей было темно, поэтому я включила свет. И именно поэтому вздрогнула от неожиданности, увидев перед собой хозяйку. Свет в гостиной не включали не из-за деликатности, а просто потому, что в квартиру никто до меня не приходил. В шкафу, конечно, никого не оказалось. Я раздвигала одежду при помощи кухонного ножа. Нарния. Нарния. А если бы шкаф, пока дети были в Нарнии, передвинули? Перенесли в другое место? А что, если бы на месте шкафа поставили трюмо? Вернулись ли бы они через зеркало? Увидел бы кто-нибудь, как они стучат с той стороны по стеклу, и нашли бы они вообще выход. А если бы на этом месте не стояло ничего, что хоть как-то напоминало дверь? Вообще была бы просто голая пустая стена. Они так и застряли бы там. Просто пропали бы. И все. Я не хотела бы узнать, что прошлые квартиранты съехали, не простившись, оставив свои вещи. Поэтому я не стала ничего уточнять ни у риэлтора, ни у хозяев. Кстати, хозяйка потом перезвонила и сообщила, что все вопросы решились через интернет, так что нет необходимости меня беспокоить. Квартира мне очень нравится. Удобная и цена подходящая. Я не собираюсь езжать в ближайшее время, к тому же коплю на собственное жилье. Я вполне могу потерпеть неудобства в виде неловко стоящего шкафа. И у меня уже выработался рефлекс беречь локти. Да, я передвинула его ровно на то место, где он стоял, когда я только въехала сюда, и палас положила на место. Мне, правда, пришлось на этот раз попотеть. То ли вмятины на паркете сыграли роль лунок, из которых ножки никак не хотели выезжать, то ли я подрастеряла силы. Надо записаться на фитнес, кстати, Но я все-таки его переставила. Гости очень восхищаются шкафом, удивляются, почему я храню вещи в икеевской дребедине, когда есть такое чудо, неподвластное времени и моли. Вру, что хозяева слишком дорожат антикварной вещью и трогать его запрещают. И никто из гостей не знает, что сплю я не в единственной комнате на удобном раскладном диване, а на кухне. Места там достаточно, чтобы вместилось кресло-кровать. Возможно, когда-нибудь перемещусь обратно на диван. Но не сейчас. Не в ближайшее время. Принц-тюлень. Жуть! И опять со стеной! Принц-тюлень. Я сплю за шкафом. Смайл. Печаль. Принц-тюлень. Блин, у меня же кошмар был! Ну, я думаю, что кошмар. Хотелось бы, чтобы так. Какая-то лысая тварь на шкафу. Принц-тюлень. А ты сама, когда ищешь что-то в шкафу, не пугаешься? Чувичка-чу печатает. Чувичка-чу. Если бы я не была напугана раньше, то пугалась бы. Игрушечник. Он старался не вступать лишний раз в разговоры и был внутренне благодарен тем молчаливым людям, которые обходились скупыми вежливыми репликами. Видно было, что многим неловко, но он не вникал в причину этой неловкости. Невыносимо было смотреть на расстроенных или заплаканных. Невольно начинаешь домысливать их истории, а это ни к чему. Ни к чему. Меньше знаешь — крепче спишь. Слишком много чужой ненужной жизни, в которую не хочется вникать. А были и те, кто вываливал на него поток информации. Положительный, отрицательный, бессмысленный, цепляющий, мусорный. Хорошо, что профессия научила его абстрагироваться. Вежливо улыбаться. Делать стеклянные глаза. Ничто так не отбивает желание пооткровенничать, как пустые глаза собеседника. Кукольные. Он никогда не называл цену, однако платили все. Сначала он дарил, отдавал бесплатно, но потом оказалось, что так нельзя. Взявшие даром всегда возвращались и расплачивались. Он никогда не намекал, не напоминал. Возвращались сами. Не хотел знать, что ими двигало. Все деньги, не считая, складывал в кошелек. Не помнил, на что их потом тратил. Постоянная свербящая мысль, что он сам на все свои игрушки прав не имеет. Довольно неприятная мысль. Он просто внезапно, приходя домой, выбирал нужные тряпочки, пуговицы или заворачивал по дороге в магазин, чтобы купить шплинты или стеклянные глаза. Садился и начинал шить без выкройки на глаз. Постепенно в голове складывался четкий образ. И дело шло веселее. А потом приходил тот, кому предназначалась игрушка. Иногда шел непрерывно. Буквально всегда и везде. Даже ночью вставал. А иногда проходили месяцы, и он не притрагивался ни к игле, ни к спицам. Бывало, что у него что-то не получалось. Халтура, брак. Он в раздражении отшвыривал уже сшитое, потрошил, швырял в корзину обрезки. А потом доставал обратно и дошивал, злясь на себя, негодуя. Забрасывал готовую уродскую поделку в самый дальний угол. И за этими уродцами все равно приходили. Какая-то маленькая девочка. Он уже не помнил подробностей, как всегда. То ли дочь знакомых, то ли соседка. Вытащила из корзины жалкое подобие обезьянки, расцеловала. Перекошенная физиономия, страшнюшка. Обезьяна-зомби рядом со свежим, светленьким, хорошеньким детским личиком выглядела особенно устрашающе. Мама... Кажется, это была все же мама ребенка. Недоуменно пожала плечами. Он, конечно, подарил просто так. А потом на телефон пришли деньги. С комментарием «Спасибо». Не стал вникать. Среди ночи поднялся, соорудил что-то непонятное. В народном стиле, примитив. Не то ворона, не то коряга, не то старуха. Беспокоило его. Может, потому что, вопреки привычке или, если хотите, традиции, не вложил в это никакого подобия сердца. Всегда же из красной тряпочки вырезал. Чисто символически. Но не теперь. Несколько раз порывался распороть немного по шву и всунуть, но отчего-то не смел. Беспокоило. Он был готов уже сам искать, кому она предназначалась. Носил бы с собой, толкался в транспорте, в магазинах. И прислушивался бы. Но потом пришел человек. Как же так? Он не запомнил, кто пришел. Так быстро забыл. Что сказал? Для себя? В подарок? В подарок себе? В любом случае, он был рад, что в его доме этого больше нет. Прислушивался к себе. Ничего. Когда уезжал на море, на всякий случай прихватил дорожный швейный набор. И каждый вечер радовался, что днем напрочь забывал о шитье.